15 марта у американского и южнокорейского посольства в Токио Ассоциация южнокорейских граждан в Японии за демократию и объединение провела акцию протеста против агрессивных американо-южнокорейских военных учений. В ней принимали участие и члены Союза южнокорейской молодежи в Японии, Общества демократических южнокорейских женщин в Японии и Совета южнокорейских студентов в Японии. Было зачитано письмо, где содержится требование прекратить американо-южнокорейские военные учения и размещение СААД. Письменная просьба была передана американскому и южнокорейскому посольствам в Токио соответственно.